Рика Ром, измена в 45, блондинка идет ва-банк. Глава первая. Мишенька, ну что ты ломаешься, как подросток? Я прижимаюсь плечом к дверному косяку. Для вас, Нина Алексеевна, я Михаил Юрьевич, и прямо сейчас прошу, покиньте мой кабинет. Моя мать томно вздыхает, усмехается приторно. Мы взрослые люди, не будем играть в кошки-мышки. И давай не будем забывать, что между нами было, ладно? Муж поднимается с кожаного кресла, колесики скрипят. А что было, Нина Алексеевна, а? Я знаю Мишу вдоль и поперек, и сейчас он убивает мою мать одним точным взглядом в упор. И я бы тоже хотела умереть. Если бы не дверной косяк, давно бы бухнулась на пол. Забыл? Я могу напомнить. Каблуки стучат, одежда шуршит. Затем сладкий стон. И я толкаю дверь. Мама задирает юбку и приспускает черные трусики. Миша буквально в полуметре от нее. Сердце останавливается. Совсем. Я не моргаю. Тупо гляжу на эту добропорядочную парочку и леденею от шока. От всего на свете. Страшнее сценки не придумаешь. Вокруг будто все взрывается, распадается на куски и осколки. Остаются пыльные руины. И я посреди этого безмолвного хаоса стою и не дышу. «Мариночка?» Матушка спокойно поправляет белье, опускает подол. «Ты разве не должна быть в ресторане с подружкой?» «Нет, мам». От вида двух предателей горло проволокой перетягивается. «Мариш!» Мишка спешит ко мне, на ходу пряжку ремня шевелит. «Я скажу то, во что ты вряд ли поверишь, но это...» Выставляю руку вперед. Нехотя обвожу его застывшим взглядом. Под брюками отчетливая выпуклость. Вот как. Значит, торкает его от моей мамочки. Не надо, Миш. Я не дура и все прекрасно вижу и понимаю. Говорю ровно, без капли эмоций. Их из меня незаметно выжали досуха. Да что ты видишь? Твоя мать сумасшедшая! Чуть ли не твердой грудью меня толкает. Сумасшедшая? Мама цокает шпильками с видом завоевательницы. Становится слева от нас и касается колючей щеки Миши. Он дергает головой, брезгливо сводит брови. «Это идеальный момент, Мишенька. Пора вскрыть карты». Лицо Миши перекашивается от злости, которую он не может выплеснуть. За стенами этого кабинета полно людей, тех, для кого он и царь, и бог, и несгибаемый босс. «Уходите, пока я не вызвал охрану или сам вас не вывел», шипит муж, играя желваками. Я просто прирастаю к полу и выгляжу медной статуей. «Думаешь, она тебя любит? Думаешь, у вас все хорошо?» Мама подступает ближе. Ощущаю ее гнилое тепло. «Она даже родить тебе не может, а я смогу. Я еще способна. Мне всего 46». «Мама...» Только и могу мяукнуть жалко. «Я говорю правду, милая. Ты бесплодна, пустышка с нулевым интеллектом». «Мама...» Во мне что-то зарождается, постепенно, огненно. «Ты знал?» — обращается к Мише, который немного отошел в сторону. «В 16 лет моя дочь залетела от какого-то нищеброда и решила сделать аборт. Пришла ко мне и заявила: «Мама, я хочу нормальной жизни. Ребенок все испортит». Я, конечно же, поддержала ее. Зачем молоденькой девочке хомут на шее? Записала ее к врачу, и на следующий день ее вычистили. Но случился небольшой казус. В общем, Мариночка стерильна. Матерью ей никогда не быть. Миша сжимает спинку стула. Костяшки белеют. Я же напротив краснею. И через секунду хватаю свою мать за предплечье. Вонзаю ногти в кожу. Темно-синяя ткань трещит под моими пальцами. «Хватит врать! Ты лживая!» «Кто? Сука?» Сужает холодные серые глаза. «Договаривай, доченька!» «Да, сука! Потому что именно ты силой притащила меня к врачу. Именно ты настояла на аборте и пригрозила мне тем, что я останусь на улице, если не убью ребенка. И именно ты виновата в том, что я...» Последние слова застревают в горле остроугольным комом. «Бесплодно!» — заканчивает за меня. Миша не выдерживает. Берет мою мать за шкирку и тащит к двери. «Пошла вон, Нина Алексеевна!» Привлекательная светловолосая женщина превращается в ядовитую фурию. Вырывается из схватки и дает моему мужу пощечину со всей дури. Я вскрикиваю и накрываю рот ладошкой. Из глаз слезы вырываются. Она никчемная идиотка. Образования нет, ума нет, ребенка нет. Сидит на твоем горбу, ножки свесив, а ты и рад, да? Тебе уже 45, Миша. Подумай о себе и своем будущем. Что тебя ждет рядом с моей дочерью? Годы в полном одиночестве, холодные вечера за ужином и постель, в которой эта неумеха имитирует наслаждение. А у других тем временем заботы, хлопоты, дети, внуки. Я оступаюсь на ровном месте и шлепаюсь на кожаный диванчик. Чудо, что он поблизости. Миша обходит мою мать, распахивает дверь и кивает головой. Молча, без тени сомнений и сожалений. «Увижу тебя снова, безопасность не гарантирую», — только и выдает в конце. Мама самоуверенно выгибает спину, запахивает пальто, делает шаг к порогу и поворачивается ко мне. «Миша будет моим, я тебе обещаю». «За что, мам?» Перед глазами веселая карусель. Сейчас стошнит. «За что?» Не вижу, но слышу. Рвется ко мне. Муж ей препятствует. «Я молодая и красивая, но не замужем. И все по твоей вине. 23 года я только и делала, что кружила вокруг тебя. Исполняла все твои прихоти. Даже чертов залет стерпела. А ты мне чем ответила? Выскочила за того, кто мне действительно понравился. Лишила меня права быть счастливой!» Зажмуриваюсь от кипящей тошноты. Миша выталкивает маму за дверь и закрывает ее. Тишина кишит демонами. Один из них подлетает ко мне, падает передо мной на колени и пытается заглянуть в глаза. «Мариш, посмотри на меня!» Мычу отрицательно. «Я прошу тебя, просто взгляни! Я хочу тебе все объяснить!» «Не надо! Не надо! Прошу, Миша!» Дрожащей рукой берусь за подлокотник и встаю. Миша вынужден отодвинуться. «Куда ты?» Не смотрю на него. Мне очень больно. «Домой. Соберу вещи». «Какого хрена, Мариш?» В гневе он божественно красив. Но сейчас один его вид выворачивает меня наизнанку. Больше не хочу находиться рядом с ним. Не хочу чувствовать его бешеную мужскую энергетику. Ведь он с моей матерью. Подумав о ней, громко всхлипываю. «И я кое-что забыла сказать!» Мама врывается в кабинет. «У Мишеньки родимое пятно в паху, и крошечное созвездие из родинок прямо на...» Рисует в воздухе детородный орган. Я отталкиваю ее и выбегаю в коридор. «Он настоящий самец в постели!» Кричит она мне вслед и заливисто смеется.